Глава 15. Я думаю о Мисаки Ямаути. Мамины фотографии получились очень красивые. Я сохранил их на компьютере, а потом скопировал на флешку, чтобы принести в пятницу. «Ты кого сфоткал?» — спросил Егор, когда я подсел к нему перед занятием. «Маму, а ты?» «Собаку». «Ну, задали же портрет любимого человека». Я подумал, что собака тоже считается. «Если бы у меня была собака, я, наверное, любил бы ее не меньше, чем бабушку», — согласился я. Потом пришел Макс, и мы стали показывать, что получилось. Оказалась собака Егора размером с нашу кошку, а взгляд у нее такой же усталый, как у бабушки. «Это Муха. Мы взяли ее в приюте. Вообще, мама хотела, чтобы мы купили щенка золотистого ретривера. Но мы с папой сказали, что раз уж заводить собаку, то из приюта. Может, поэтому Муха любит больше папу, чем маму. Еще она любит соленые огурцы, играть в мячик, когда ей чешут уши, и спать на родительской кровати, а еще меня». Потом вышла Маша и показала портрет своей сестры. На вид она была очень маленькая и очень вредная. Потом шестиклассник Боря показал портрет своих родителей. Они так старательно улыбались в камеру, что можно было пересчитать их зубы. Когда, наконец, очередь дошла до меня, я вдруг понял, что страшно волнуюсь. Сам не знаю почему, но у меня даже ладони вспотели. Макс ставил флешку, и на экране появилась мама. Она стояла у окна и смотрела вниз, в моем любимом старом халате. «Это моя мама. Ее зовут Марика. Мы живем вдвоем. Вообще, она не хотела, чтобы я ее фотографировал в халате, но я сказала, что так будет лучше. Не знаю, что еще сказать. Просто она очень красивая, и еще она мой лучший друг». Ух, мне вдруг стало так жарко, что пришлось стянуть толстовку. В конце занятия Макс сказал, что в следующий раз у нас последнее занятие в году. «Я хочу устроить небольшую выставку ваших работ. Приводите родителей, друзей, братьев, сестер, собак и кого хотите». В тот день из школы меня забрала бабушка. По дороге мы зашли в магазин, чтобы купить молоко, хлеб и, угадайте что? Правильно, гречку. Всю дорогу бабушка вздыхала и ругала правительство. Во-первых, потому что вся земля посыпана реагентом, который портит людям обувь и здоровье. Во-вторых, потому что все равно на улице очень скользко, и старики падают, ломают себе шейку бедра. Я не понял, что такое шейка бедра, но представил себе целую толпу бабушек в огромных воротниках-корсетах и с перебинтованными ногами. В-третьих, потому что все вокруг украшено новогодними гирляндами, хотя на эти деньги можно было бы построить 100 детских больниц. В этот раз бабушка ни разу меня не сфотографировала. Зато я сфотографировал ее, когда она стояла на кассе и покупала гречку. «Морковкин, перестань, я неважно выгляжу. Наоборот, у тебя очень важный вид. В молодости я любила позировать, а сейчас одно расстройство смотреть на себя». «А кому ты позировала?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Давно это было. Я и не припомню уже. Возьми-ка этот пакет». Когда мы пришли, бабушка разрешила мне поиграть на компьютере, а сама пошла на кухню. Но у меня было дело поважнее. Вместо того, чтобы играть, я достал блокнот. Подозреваемый номер 2. Мисаки Ямаути. Япония. Я представил себе лысого старого японца в черном кимоно. Сейчас он наверняка сидит в своем доме в Токио, а знаменитый фотоаппарат висит на стене. Или лежит в сейфе. Или в ящике стола. Может быть, Мисаки Ямаути влюбился в бабушку, а потом уехал обратно в Японию? Может быть, он не знал, что у него есть дочь? Может ли у японца родиться дочь с рыжими волосами и голубыми глазами? Вечером я спросила у мамы, а если бы папа был японцем, я бы мог выглядеть так, как я выгляжу? Никогда об этом не задумывалась, а что? Просто интересно. Ну, вообще, монголоидные гены доминантные, то есть больше вероятности, что ребенок будет похож на отца. Но в редких случаях бывает и по-другому. То есть теоретически твой папа мог быть японцем. Морковкин, что у тебя на уме? Да я просто подумал, я тебе уже 100 раз говорила, что бабушка терпеть не может эти разговоры. Так что шанса узнать, кто мой отец, у нас нет, уж поверь мне. Мне бы так хотелось, чтобы у тебя тоже был папа. Милый, мне тоже раньше этого хотелось, но раз он бесследно исчез, не очень-то я ему была нужна. Может, бабушка зацеловала его до смерти? Сомневаюсь, мой суслик, и она поцеловала меня в макушку и погасила свет.